Однако закон пишется не Богом, и сражаться с ним можно только вооружившись его же методами. Так что нравственность здесь ни при чем. Милый Гай, ты не можешь сражаться с законом, говоря правду. А я могу. И завтра я это сделаю, потому что хочу, чтобы ты был свободен. Наберись терпения, Гай. Помнишь, ты сказал мне, когда-нибудь ты полюбишь меня сама? И я ответила, да, наверное. Это означало, что когда-нибудь я смогу любить тебя свободно, открыто, без страха, которым скованы сейчас наши сердца. Мы не должны оправдывать свой грех, прикрываясь удобными для нас рассуждениями о морали. Мы совершили зло, Гай. И оправдан ли был твой способ защиты этого зла, защиты Лэри, меня, Сэма, да и себя самого тоже, решать не тебе и даже не людям, Богу. Но закон есть закон. По закону мы виновны, и ты никогда не сможешь оправдать себя перед судом. Меня же ни в чем не обвиняют, хотя мое место рядом с тобой на скамье подсудимых. Поэтому будет справедливо, если я возьму на себя часть твоих страданий и попытаюсь вернуть тебе свободу. Завтра, по совету мистера Мосли, я дам показания как свидетель защиты, потому что я хочу, чтобы ты вернулся к своей работе и получил возможность снова стать свободным человеком. Я хочу, чтобы наш ребенок родился, и когда-нибудь я позову тебя и буду любить тебя, как ты любил меня. Я мечтаю, чтобы настало это наше когда-нибудь. Я с благодарностью приму его таким, каким оно будет. На все воля Господня. Только оно вообще не настанет, если я спрячу свою вину, если у меня не хватит духу признать принародно хотя бы часть ее. Я говорю тебе все это потому, что мы больше не увидимся. Я сделаю все, чтобы помочь тебе. А потом, после суда, я уеду из Ист-Нортона, и причиной тому не стыд, а нежелание продолжать мучить тебя. Да и мне понадобится какое-то время, чтобы подумать над проблемами, которые потребуют решения уже совсем скоро. Возможно, когда-нибудь мы будем решать их вместе. Будь же ко мне снисходителен и постарайся меня понять, мой дорогой, мой замечательный Гай. Она подписалась просто. Мар. Гай сложил письмо, зажег спичку. Голубой листок вспыхнул и быстро сгорел дотла, а пепел упал в банку из-под консервов, которая служила пепельницей. Он долго неподвижно сидел на железной кровати. Наступил вечер, и в камере стало темно. Ветви огромного дерева казались такими же черными, как сама решетка. Густую темноту разгонял только свет в дальнем конце коридора. Вилли заскрипел стулом. «Не желаешь в картишке перекинуться, док?» «Нет, Вилли, спасибо. Что-то не хочется». «Может, в покер сыграем?» «Да нет. Моя жена говорит, чтобы я не позволял обыгрывать себя без конца». «Ну что ты? Всего 2 очка в мою пользу». «Все равно». Вилли встал и потянулся. «Я иду за кофе. Тебе принести, док?» «Спасибо, не нужно». «Сегодня, наверное, мне придется ночевать дома. Шефер здесь». Он кивнул в сторону спящего в смежной камере старика. «Если бы я знал это за обедом, я бы дополнительно съел 1/2 устриц. 4 суток не появлялся дома. Представляю, что она будет вытворять сегодня. О-хо-хо!» Вилли сокрушенно вздохнул и заковылял в конец коридора. Хлопнула дверь, и опять наступила тишина, нарушаемая только храпом шефера-пьяницы. Иногда он что-то несвязно бормотал, кашлял, переворачивался на другой бок. «Перестань о нем думать», — приказал себе Гай. «Думай о Мар, о завтрашнем дне и о том, как ты ее любишь и как надеешься на этот последний шанс». «Я должен тебе кое-что «Сказать», — забормотал Шефер.